тишину, и часы заведут, и торопится время, а я тебя жду. Жду, когда я один, и вдвоем с тишиной. Жду, когда тебя нет, и когда ты со мной. Жить без любви, без любви, без любви не могут люди. Не могут люди без любви. Час без любви, без любви, без любви пропащий час. Пропащий час. Нам хорошо, хорошо, хорошо, когда мы любим. Даже если не любят нас. Успеешь уйти, я бегу за тобой, чтоб вдали не растаял твой след голубой. Вот такая любовь, вот такая беда. И когда тебя нет, ты со мною всегда. Жить без любви, без любви, без любви не могут люди. Не могут люди без любви. Час без любви, без любви, без любви пропащий час. Пропащий час. Нам хорошо, хорошо, хорошо, когда мы любим. Даже если не любят нас. Час без любви, без любви, без любви, пропащий час. Нам хорошо, хорошо, хорошо, когда мы любим.